Глава 16. План в действии. Настойчивый, раздражающий писк ввинтился в мозг. Я тряхнул головой и открыл глаза. Откровенно скажу, дурацкий заменитель будильника. Будто автомобильную сигнализацию кто-то в мозг вставил. Обменявшись утренним приветствием с Алисой, попросил ее в следующий раз будить меня трелями райских птиц. Но, судя по ее реакции, не удивлюсь, что она использует медвежий рык. Осмотрелся. Зал был тускло подсвечен болезненно-желтым цветом аварийного освещения. «Как успехи?» «Смотрю, здесь посветлело?» Охрипшим голосом поинтересовался я у своего наглого ИИ, активировав подачу питьевой воды и жадно присосался к вылезшему загубнику питьевой системы бронескафа. После пробежки не на жизнь, а на смерть, во рту была настоящая Сахара. Первичную разведку провели. Идет процесс полной идентификации устройства комплекса, начала отчитываться Алиса. Подключили к сети и запустили наш аварийный химический источник питания. В течение суток необходимо сменить на стационарный генератор. Цепи управляющего комплекса выявлены. Архасу необходимо твое разрешение на начало процесса интеграции в систему управления дата-центром. Постой! С чего это кошак решил скин сменить? Без этого никак нельзя? Потрепал я по холке нашего своенравного Мурзика. Я уже привык к этому, пусть не самому пушистому, но все равно обаятельному питомцу. А теперь он планирует, утратив свою кошачью наружность, пройти очередную трансформацию, интегрировавшись в управляющий контур дата-центра. По мере взлома и активации местных эскинов, взять управление ими в свои руки, или какие там у него останутся части тела. Вот такой вот настоящий нетраннер нашелся. Для успешного перехвата управления дата-центром это сейчас оптимальный вариант, подтвердила мои мысли Алиса. Кстати, на вывод из стазиса и взлом эскинов со взятием под контроль всей уцелевшей инфраструктуры города по предварительной оценке потребуется не менее 3 месяцев. «Да, быстро только сказки сказываются», – расстроился я, потягивая руками в разные стороны, как в утренней зарядке. «Ладно, некоторое увеличение сроков пока на наш план не влияет. Значит, действуем по намеченному расписанию дальше». Архасу зеленый свет, пусть интегрируется, раз по-другому никак, с сожалением разрешил я. Ты лучше поведай, как там дела у наших магов. Точных данных нет, почти извиняющимся тоном отреагировала Алиса. Они не выходили с территории своего так называемого храма. Без твоей отмашки мониторить обстановку внутри не стали? Понятно. Будет лучше самим туда заявиться и все лично увидеть. Как только перехватите управление, запускай посылки с орбиты, переходим к 3-му этапу. Я встал и пошел к шлюзу. Пора выбираться назад, на поверхность.